Глава 7. Чемпионы клуба бывших толстяков, не поправляющиеся после лечения. В 1992 году я организовал в Киеве и Москве клубы бывших толстяков. Многие пациенты уже более 15 лет приходят в клубы на поддерживающее лечение. Цель этих визитов – удержание восстановленного веса. Главный принцип групповой психотерапии, которую я провожу – долгосрочность лечения. Если пациент похудел на 25 килограмм, он становится постоянным членом клуба бывших толстяков. Поэтому все новички стремятся стать бывшими толстяками. Может быть, в этом и заключается секрет успеха организованных мной клубов. Действительно, полный человек стремится попасть именно в тот клуб, где все члены уже бывшие толстяки. И если он туда попадет, то это уже гарантия того, что он скоро станет бывшим толстяком. Те пациенты, которым все же удалось стать бывшими толстяками, как правило, больше не поправляются, потому что они научились в процессе лечения новому, правильному пищевому поведению. Они питаются как обычные люди, но настороженно относятся к запретным жирообразующим продуктам, в результате чего им удается победить ожирение и изменить свою судьбу к лучшему. Вместе с похудением улучшается их жизнь. Многие мои пациенты после восстановления веса становятся более удачливыми в жизни, добиваются больших успехов в работе, в личной жизни. Это происходит потому, что в процессе похудения они закаляют свою волю и характер, становятся настоящими личностями. Хочу привести вам несколько примеров длительного удержания веса моими пациентами. Особое внимание уделите тем изменениям, которые произошли с ними после похудения. Свидерская Оксана, город Киев. Похудела на 40 килограмм и 15 лет не поправляется. До лечения весила 100 килограмм, беспокоило плохое самочувствие, слабость, боли в сердце. Не могла без лифта подняться на 5-й этаж. После лечения более 15 лет удерживает нормализованный вес. Наблюдается улучшение самочувствия. Помимо этого, у героини исчезли боли в сердце, одышка. Теперь Оксана без труда поднимается на 5-й этаж и может позволить себе носить самую модную одежду. Антонина Маслова, город Боровск. Похудела на 93 килограмма и более 10 лет удерживает вес. До лечения не работала, инвалид второй группы. Весила 165 килограмм. Давление повышалось до 220 на 120. Почти не выходила из дома, не могла выполнять работу по дому. После лечения весит 72 килограмма. Сняли инвалидность, нормализовалось давление, прошла одышка. Стала ездить в общественном транспорте. Устроилась на работу в местном банке. Всю работу по дому выполняет сама, помогает двум дочерям. Нина Ивановна Пономаренко, город Киев. Похудела на 104 килограмма и более 14 лет удерживает вес. До лечения весила 167 килограмм, одежду носила 70 размера. Испортились отношения с мужем, почти не выходила из дома. После лечения похудела на 104 килограмма, полностью обновила гардероб, купила туфли на шпильках, сделала прическу, научилась делать макияж. Вернула себе радость жизни, почувствовала себя любимой, нужной. Со слов Нины Ивановны, муж теперь от нее ни на шаг не отходит.